Аня подошла к двери, нажала на кнопку звонка и наклонилась, чтобы заглянуть в узкое окно рядом с дверью. Линдси Фолкнер лежала на полу в прихожей, ночная рубашка задрана до подбородка, правая рука протянулась к трубке разбитого радиотелефона. Кровь запеклась у корней ее золотистых волос, залила лицо, а ее рыжая кот, свернувшись калачиком, спала рядом с хозяйкой. Аня выругалась и бросилась назад к джипу, схватила микрофон. «Служба 911 округа Парту! Служба 911 округа Парту! Срочно требуется полиция и машина скорой помощи к дому 17 на Шеваль-Корт. Прошу вас побыстрее и сообщите детективам. Здесь, вероятно, 261. Конец связи». Она еще раз повторила информацию, как того требовали правила, сообщила свою фамилию и звание. Потом достала на всякий случай из рюкзака оружие и бросилась к дому. Парадная дверь оказалась заперта, но насильник любезно оставил открытыми стеклянные двери, ведущие во внутренний дворик. Анне торопливо сдернула покрывало с кровати и накрыла им тело Линдси. Потом опустилась рядом с ней на колено и проверила пульс. Он бился едва слышно. «Держись, Линдси, держись! Скорая уже едет!» — громко сказала Анне. «Ты оглянуться не успеешь, как мы будем уже в больнице. Ты только держись! Если ты поможешь нам, мы поймаем этого подонка и заставим его заплатить за все! Держись, Линдси!» Никакой реакции. Не дрогнули веки, не шевернулись губы. Казалось, жизни едва теплится. Анне не сводила глаз с ее лица, которое преступник превратил в нечто неузнаваемое. Если это дело рук серийного насильника, то почему он выбрал именно Линдси Фолкнер? Потому что она разведенная привлекательная женщина, живущая одна. Но только накануне Линдси вспомнила нечто такое, что имело отношение к гибели Памелы Бишен. Вполне вероятно, что кто-то попытался заткнуть ей рот, прежде чем она сможет поговорить с детективом. Стал слышен приближающийся звук сирен. Первыми в дом вбежали медики. За ними тут же появился Малин. Он угрюмо покосился на Анне. Она ответила ему таким же ласковым взглядом. «Какого черта ты здесь ошибаешься, Бруссар? Могу я тебя спросить о том же?» парировала Анни твои на часы. «В это время ты, как правило, наворачиваешь пончики. Надо же! Какое везение! Сегодня ты оказался усердным полицейским, а не усердным обжорой!» Анни прошла в гостиную, освобождая место для бригады скорой помощи. Мне кажется, нападавший ударил ее по голове телефонной базой. Она указала на окровавленные осколки аппарата, валявшегося среди помятых фотографий, разбитого стекла и изуродованных рамок. Она сопротивлялась. «И это нисколько ей не помогло», — пробормотал Малин. «Но если кто-то набросится на меня, я его отделаю так, что он вообще пожалеет, что даже взглянул на меня», — ответила Анни. «И так уж многие об этом жалеют», — съехидничал Малин. «Только не начинай», — отрезала Анни. Она свирепо взглянула на него и прошла в столовую. Преступник вошел из внутреннего дворика через стеклянную дверь. Вероятно, Линдси Фолкнер услышала это, вышла из спальни и наткнулась на него. Ей надо было оставаться на месте и вызвать 911. Ей бы это ничем не помогло. Телефон не работает. Я полагаю, что преступник перерезал провода, как и в предыдущих случаях. Тем временем Линдси положили на носилки и понесли к машине. И сразу же появился Стоукс. Широкополая серая шляпа сдвинута на затылок. К левой щеке приклеен кусочек туалетной бумаги с пятнышком крови, прикрывающий свежий порез. Глаза покраснели. «Господи, как же я ненавижу эти ранние вызовы!» — проворчал он. «И в самом деле, какое неуважение к твоему свободному времени!» — — не удержалась от колкости Анни. Стокс хмуро взглянул на нее. — А ты что здесь делаешь, Бруссар? Кто-нибудь вызывал полицейского пса Макграфа? — Я ее нашла. Стоус помолчал минуту, переваривая услышанное. Потом взглянул на нее пристальнее. — Я еще раз задаю тот же вопрос. Что ты здесь делаешь? Откуда ты ее знаешь? Вы что, вместе играли в пышки-малышки или еще во что-нибудь? Малин фыркнул, а не поморщилась. Знаешь, Чес, неприятно тебе об этом говорить. Но если женщина не хочет спать с тобой, это вовсе не делает ее лесбиянкой. Хватит! Ты портишь мои эротические фантазии. Стокс кивнул Малину. Поди проверь, что с телефонным кабелем.